Глава 8. Артур спустился к брату и, как только вошел в его комнату, усмехнулся. Он читал книгу, сидя на кровати. Одна рука была перевязана. «Когда зову тебя, ты не приходишь», — сказал он, не отрывая взгляда от книги. «А когда видеть тебя не желают, ты тут как тут». Продолжая улыбаться, я сел в кресло, стоящее напротив кровати, и демонстративно тряхнул пачкой сигарет. «Закуришь?» — спросил брата. Тот поднял на меня взгляд и кивнул. Вынул из кармана зажигалку и поднес к его сигарете. Брат с наслаждением затянулся и с подозрением уставился на меня. «У тебя хорошее настроение?» — спросил он, выгнув бровь. Я вернулся в кресло, взял и себе сигарету, прикурил и, выпустив кольца дыма, ответил. «Сегодня я сделал то, о чем 2 года грезил, и все прошло лучше, чем идеально». «И что же это?» — поинтересовался брат. «Я думал, ты и так счастлив с тех пор, как отобрал у меня мою жизнь и мое имя, Талгат». «Мое имя Артур», — напомнил я ему. «Это мое имя», — рассмеялся брат. «Ты можешь обманывать кого угодно, хоть весь мир, но меня и себя ты не обманешь, Талгат. Ты больной ублюдок, и мы оба об этом знаем». Я положил ногу на ногу и небрежно сказал: «Ты мой брат-близнец, и мы с тобой оба психи. Разница между нами в одном. Я сбежал от тебя и забрал все то, что ты прикарманил, уничтожив нашего отца. И ты уже 2 года сидишь у меня под замком, и у тебя ни разу не получилось сбежать, тогда как я смог с первого раза». «Я не так жесток, как ты, Талгат». «Жестокость здесь ни при чем. Я просто хитрее и умнее тебя», — спокойно сказал я, глядя брату в глаза. «Ты думаешь, что победил, Талгат?» «Но это не так», — сказал он вдруг ледяным тоном. «Ты купаешься в роскоши, царишь деньгами, ведешь от моего имени дела, трахаешь девок и вовсю наслаждаешься жизнью, но поверь, придет мой час, и тогда я забуду о том, что ты мой брат. Ты забыл об этом, когда запер меня в ржавой клетке и морил голодом по нескольку дней. А я ничего не забыл. И, как видишь, с тобой обращаюсь именно так, как ты со мной, с той лишь разницей, что живешь ты не в сыром холодном подвале, а в чистой комнате, пусть и без окон. Кормят тебя отменными блюдами, ты пьешь чистую воду, а иногда вино, коньяк и виски. Раз в месяц к тебе приводят шлюх, чтобы ты сбросил напряжение. Тебя никто не бил и не стязал, как меня, Артур. Ты пытался сломать меня, дорогой брат, но не вышло». Он дернулся, и цепи на его руках зазвенели. «Я выберусь из плена, Талгат, и тогда, обещаю, то заточение покажется тебе раем. Ты будешь молить меня о смерти». Я усмехнулся и кивнул. «Что ж, буду ждать этого дня». Елена. На следующее утро в комнату вошел Артур. Так как я ожидала снова увидеть и услышать Анну Петровну, а уж никак не Джанабаева, то от приветствия вздрогнула. «Доброе утро, Лена», — ласково и бодро произнес Артур. Я обернулась и напряглась. Мужчина улыбнулся. «Доброе утро». Внешне я выглядела совершенно спокойной, хотя внутри у меня происходила атомная война. Артур внимательно смотрел на меня. Его поза была обманчиво расслабленной, а вот глаза... Они настолько пугали, что я снова вздрогнула, взглянув в них. Холод, порочность и безжалостность — вот что я ощутила в его черном взгляде. «Так, Лена, быстро успокойся. Ты не должна его бояться. Самое страшное уже произошло. Похищение, а потом и принудительный секс. Хочу, чтобы ты сегодня позавтракала со мной», — произнес он шелковистым, ласковым голосом, но его слова не были похожи на приглашение, на предоставление выбора. Нет, это был самый настоящий приказ. «Я не голодна», — ответила упрямо, не желая находиться с ним рядом ни одной минуты. На самом деле я очень сильно хотела есть, но решила, что лучше поголодаю, чем буду находиться рядом с этим чудовищем. И не потому, что он был мне противен, наоборот. Его присутствие будоражило, открывало внутри меня какие-то неизвестные мне темные стороны, пробуждало страсть и желание. Одновременно с этими ощущениями я испытывала и страх. Его внутренняя сила давила, и все мое существо кричало «опасность». Как можно одновременно испытывать такие противоречивые чувства? Видимо, я была слишком юна и неопытна в таких делах, поэтому не понимала себя. И эта непонятность сильно раздражала и пугала. Джанабаев по-прежнему ласково произнес: «Лена, не испытывай моего терпения. Ты будешь завтракать со мной в малой столовой. Повар специально приготовил на завтрак твои любимые блюда». «Откуда повару знать о моих предпочтениях?» — пробурчала я, сложив руки на груди в защитном жесте. Мужчина тихо рассмеялся и ответил с загадочной интонацией в голосе: «Я знаю не только о твоих любимых блюдах, Лена. Я знаю о тебе абсолютно все». Мое сердце забилось быстрее. «Что это значит?» — спросила, нахмурив брови. «Неважно», — ответил он небрежно. «Кстати, ты выбрала красивое платье». Он пробежался взглядом по трикотажному крупной вязке платью золотисто-бежевого цвета и сам себе кивнул. «Оно тебе очень идет. Ты такая скромная в нем, нежная и невинная». И он сделал шаг ко мне, я сделала шаг от него. Он усмехнулся и прекратил тратить время на любезности. «Твоя киска под платьем, надеюсь, голая?» Мое лицо вспыхнуло от стыда. Я сразу явственно вспомнила вчерашнюю ночь. У меня участилось дыхание, а сердце уже не просто колотилось, оно гремело, и мне стало казаться, что этот стук слышу не только я, но и Артур. Он ждал ответа, и пока не стал проверять сам, я быстро сказала: «Нет, не голая». Он довольно улыбнулся и приказал: «Снимай трусики, Лена. Хочу, чтобы ты завтракала сегодня без них. Это так возбуждающе — знать, что ты такая вся нежная, уютная и с голой кисочкой. М-м-м». Мои глаза расширились от возмущения. Он издевается? Псих, озабоченный, извращенец. «А знаешь, я хочу, чтобы ты в принципе прекратила носить трусики, когда мы дома», — вдруг заявил он. «Что?» — опешила я и спросила ядовитым тоном. «А когда у меня начнутся месячные?» «Я не запрещаю тебе пользоваться тампонами», — заявил этот маньяк. «Ты ненормальный», — вспыхнула я и сжала руки в кулаки. Посмотрела на него презрительно. «Я не стану ходить без трусов в угоду тебе. Тем более, когда у меня будут дела. Это, по меньшей мере, не гигиенично». Он рассмеялся. «Хорошо, хорошо», — проговорил он. «Но сейчас хочу, чтобы ты их сняла, Лена. Давай скорее и пошли завтракать. А если будешь противиться, то я сам сниму с тебя не только трусы, но и платье, и тогда будешь сидеть за столом полностью голая». «Ненавижу». Сжала зубы и, желая этому ублюдку самой долгой и мучительной смерти, начала стягивать трусики. Бросила их на кровать и гневно уставилась на мужчину. «Идем?» — сама позвала его. «Погоди», — вдруг произнес он хрипло. Мое сердце пропустило удар. Что он еще задумал? Надеюсь, не станет мучить меня. Хотя бы не сегодня. С утра у меня все болело там, будто вчера я занималась сексом не с мужчиной, а с дикобразом. Артур быстрым, неуловимым движением оказался вплотную ко мне и, обхватив меня за талию одной рукой, другую запустил мне под платье. «Прекрати!» — зашипела я, пытаясь оттолкнуть его. Сжала ноги, чтобы он не смог коснуться моей нежной плоти. «Тихо, тихо!» — ненавязчиво приказал он. «Расслабь ножки, Лена. Я просто потрогаю твою киску». Но я сопротивлялась и негодующе рычала. «Давай, Лена, не сопротивляйся. Я не хочу сделать тебе больно». «Пусти меня, животное!» Прошипела еще более яростно и задергалась в его крепких руках. «Шш!» Он все-таки смог добиться своего. «Вот так». Его глаза заволокло дымкой похоти. Паху у него уже вовсю выпирает громадное хозяйство, норовя разорвать брюки. «Пожалуйста», — шепчу со страхом в голосе, вцепившись пальцами в его руку. «Не трогай меня. Все болит после вчерашнего». «Успокойся, Лена. Я не трону тебя сегодня. Просто «Потрогаю», — отвечает он с придыханием. Его пальцы касаются меня там, и я вздрагиваю, будто через меня прошел разряд электрического тока. Сердце бешено колотится, дыхание учащается, тело предательски реагирует на него, несмотря на боль. Пальцы нежно и ласково скользят по складкам, Артур часто дышит и закрывает глаза. Он осторожно вводит палец внутрь меня и очень медленно двигает им. Горячее. И быстро становишься мокрой. «Девочка моя любимая», — шепчет он и делает поступательные движения бедрами. «Так бы засадил тебе сейчас. Но не буду. Не сегодня». Я молчу, не веря в то, что мне снова начинает нравиться эта дикость и сумасшествие. «Да что со мной такое?» Артур ласкает клитор одним пальцем, а другой вводит во влагалище. Мне больно после вчерашнего и одновременно дико приятно. Становится даже очень хорошо. Он склоняется ко мне и прижимается ртом к моим губам в горячем каком-то зверином поцелуе. Пульс сильно учащается. Его умелые ласки подобны прикосновению раскаленного железа к оголенной коже. Я остро реагирую на каждое движение. Его язык ласкает мой. Его рот пьет мое дыхание. Его поцелуи обжигающие, они сводят с ума. Он оторвался от моих губ и выдохнул, не прекращая ласкать меня пальцами. «Моя малышка, видишь, как ты реагируешь на меня? Тело никогда не лжет, Лена. Ты только моя девочка. Твое тело создано для меня». Когда он ввел туда уже два пальца, я невольно застонала. А потом Артур резко убрал руку, и я упала бы, если бы он не удержал меня. Сердце, как сумасшедшее, колотилось в груди. Между ног было горячо и влажно, а неудовлетворенность, пульсирующая болью, билась внизу живота. Артур не довел ласку до конца, словно пытал меня, распалил и на полпути бросил. «Я дал слово, что не трону тебя сегодня. Но если ты попросишь, то я тебя трахну, Лена. Если разрешишь, то я доведу тебя до оргазма». Тряхнула головой, возвращая себе способность соображать, и, облизнув губы, прохрипела осипшим внезапно голосом. «Ты так просто об этом говоришь?» «Я говорю так, как есть», — ответил он. Вздохнула и сказала уверенно. «Я буду счастлива, если ты совсем не станешь ко мне прикасаться. А еще больше, если вернешь домой и забудешь обо мне навсегда». Секунды, как оглушающие удары молота. Раз, два, три. Его глаза опасно заблестели, и в их чернильной глубине я увидела что-то страшное. Обещание расправы за дерзкие слова. Неожиданно он рассмеялся и сказал: «Значит, сегодняшний день ты проведешь одна. А насчет остального? Твой дом здесь, Лена, и я никогда не смогу тебя забыть. Уж тем более... никогда не отпущу. А теперь пойдем. Завтрак уже почти остыл. Трусы остались на кровати».